Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Явление Христа ученикам после своего воскресения на Тивериадском море». Цитирую. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других учеников». Иоанна 21, с 1 стиха по 3. Написанная Иоанном фраза «после того» сразу у нас напрашивается мысль «после чего?». Я думаю, что после всех тех событий, которые происходили в эту знаменательную неделю, от торжественного входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, пребывания Христа в Вифании, где Мария, взявши фунт нарядного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Иоанна 12:3. События на Тайной вечере, арест Иисуса в Гефсиманском саду, предательство Иудой, суда, распятие, похорона и воскресение из мертвых. И иные события, которые происходили в эту неделю. До того дня, когда Он явился Своим ученикам на море Тивериадском. События этих двух недель были насыщены многими разнообразными происходившими событиями и так различными между собою, что стоит обратить на некоторые из них наше внимание. Прошла целая неделя после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Время это для учеников было весьма критическое, когда они находились на грани веры и сомнений, как это иллюстрировал святой евангелист Лука о двух учениках, убегающих из Иерусалима в Емаус, чтобы опять взяться за свою профессиональную работу, думая, что все покончено с их чаяниями, надеждами, в которых они думали, что Иисус есть Мессией. И подобным заявлением, которое сделал апостол Фома, «Не поверу, пока не вложу своих пальцев в его раны, что он воскрес». Поэтому воскресший Господь Иисус, чтобы стабилизировать их духовное положение, укрепить их веру и удалить из их души и ума все гнетущие сомнения, Христос пожелал пребывать со своими учениками еще 40 дней до своего вознесения, являясь и беседуя с ними о Царстве Божьем. И это было необходимо, чтобы приготовить их для предназначенной для них апостольской работы, свидетельства. И эту работу они могли лишь делать тогда, когда в их душе было наличие веры и удаление сомнений. Посмотрим на события, которые происходило с семью учениками на Тивериадском море. Петр говорит к ученикам, «Пойду ловить рыбу». Шесть учеников, которые были вместе с Петром, отвечают, «И мы с тобою». А где же остальных четыре ученика? Не кажется ли нам, что Петр имел в виду большую материальную нужду, которую переживали в это время ученики? Все ученики вместе со Христом имели общую кассу, а кассиром этой кассы был Иуда. Из этой товарищеской кассы Иуда производил все необходимые закупы для учеников и их учителя. Когда же Иуда стал предателем, то без сомнения он унес с собою все, что было в кассе. Можно думать, что ученики находились в критическом положении и, возможно, даже голодали. Поэтому предприимчивый и энергичный Петр хотел улучшить такое положение и говорит: «Пойду ловить рыбу». Ведь Симон Петр был профессиональным рыбаком. У него было много старых знакомств и торговые связи. Поймать и продать рыбу для учеников было необходимостью. Они нуждались в этом. Посмотрим, как Петр это делает. Без сомнения, в этой небольшой группе учеников все они хорошо думали о Петре, как о задушевном человеке, и вожаке, и хорошем товарище. Они знали, что Петр хочет поймать рыбу, чтобы продать ее и купить необходимую пищу. И потому они единодушно отвечают ему: «И мы с тобою». Но какое благородство проявляет Петр, как вожак, который учился в школе Христовой. Он не говорит шести ученикам: «Пойдите и наловите рыбы, чтобы мы могли что-нибудь покушать». Но он говорит: «Я иду ловить рыбу». Он не был диктатором, но был учеником Христовым, учившимся от своего учителя, как служить другим. Он помнил, что Иисус умывал запыленные ноги своих учеников. Однажды я читал правдивое происшествие из американской освободительной войны. Американские патриоты знали, что настало время, и для них нужно сделать решение, быть или не быть в своей борьбе за свою независимость и свободу. Борьба эта была долгая и жестокая. В одно время ожидалась большая и решительная офензива со стороны оккупантов, которыми в это время были англичане. Поэтому американскому повстанческий генеральный штаб готовился, чтобы надлежаще встретить эту офензиву, давая приказ готовиться к дефензиве своих позиций. Генерал-главнокомандующий в одно время захотел инспектировать защитительные позиции. Подъехавший к одной группе солдат, которые вели укрепительные работы своих позиций, генерал увидел с десяток солдат, которые старались выкатить большое дерево на бруствер окопа, но никак не могли справиться этим тяжелым деревом, чтобы выкатить его, куда они хотели. Можно было заметить, что если бы один человек помог им, то они выкатили бы это дерево на бруствер окопа. Здесь же в стороне стоял один солдат, к которому и обратился инспектирующий генерал: «Почему же вы не поможете своим товарищам выкатить на окоп это дерево?» — сказал он солдату. «Но я ведь ефрейтор», — ответил он генералу. Тогда главнокомандующий генерал Вашингтон спрыгнул со своего коня и сказал ефрейтору: «А я есть главнокомандующий генерал Вашингтон, и помог солдатам выкатить дерево, куда было нужно». Таким был Петр. Он своим примером зажигал людей, и они с радостью шли за ним, но он не гнал их перед собою, но шел впереди их. Мы знаем, что ученики, идя на ночную работу, взяли бы с собой что-нибудь, пищу, но, очевидно, пищи у них не было, и они пошли голодные на работу. Была весенняя ночь. Петр, как профессиональный рыбак, знал многое о рыбах, о их навыках, где и когда и в каком месте их можно поймать, но все его знания ничего ему не помогали. Они лишь всю ночь полоскали свои пустые сети, ничего не поймал. В дымке предутреннего тумана Тивериадское море было как вымытое лицо ребенка, пробудившегося от сладкого сна и не знающего, с чего ему начать свой день. Плакать ли или смеяться? Небесные копьеносцы, лучи солнца бросали несмело свои огненные жизненные лучи на поверхность зеркальной лазурной глади уникально прекрасного Генесарецкого мора, меняя свои краски, тона ежеминутно, ежесекундно, неуловимо. Но всего этого ученики не замечали. Они были весьма заняты, прибитые своей неудачей. И как пишет святой евангелист Иоанн, «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Стих 4. Ученики так были заняты своей безуспешной работой, что они всецело находились в сфере своей неудачи от работы. Иисус говорит им, а это был Он, воскресший из мертвых, их Учитель, Иисус. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят Ему, «Нет». Пищи у них не было ни здесь, ни там, где они находились. Если бы пища у них была, они, где они находились, то, идя на ночную рыбную ловлю, они бы взяли что-нибудь с собою. Но пищи у них не было, чтобы взять. Неузнанный ними их учитель говорит им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.